Глава 11. Мешок дернулся снова. Руки засветились еще ярче. Сформировал несколько шариков. Что за... Замер, когда пришло осознание. Я тащил на спине нечто живое. Холодок пробежал между лопаток. Тварь все это время была рядом, пока я плыл, сражался и бежал. Ткань натянулась сильнее, и из горловины показалась маленькая мордочка водяного медвежонка. Его мутно-белые глазки уставились на меня с любопытством. Крошечный хвост высунулся следом, оставляя на мешке влажные следы. Я убрал магию, и сразу мелькнуло облегчение. Почему-то я рад, что мелкий выжил. Но тут же в голове щелкнуло. «Как ты туда забрался?» — шагнул к мешку, разглядывая малыша. «Когда успел?» Медвежонок склонил голову на бок, словно не понимая вопроса. Его чешуйки тускло мерцали в полумраке комнаты. «Что же мне с тобой делать?» — подумал я. «Ладно, с этим потом разберусь». А пока начал выкидывать добычу. Клыки водяного медведя со звоном раскатились по полу. За ними металлические перья птицы, тускло поблескивая в полумраке. Следом выложил ее острый раздвоенный клюв размером с мой локоть. Когти наросты слаб, похожие на доспехи, глухо стухнули о паркет. На пол полетели шипы морозных пауков. «А где кристаллы?» «Те самые, что я с таким трудом срезал с мелких многоногих засранцев». Перетряхнул мешок. Пусто. Медвежонок с интересом следил за моими действиями. Его мордочка светилась довольством. «Ну ты...» Сжал кулак, когда понял, что произошло. «Тварь! Сожрал мои кристаллы!» В ответ малыш протопал ко мне и потерся о ногу, словно домашняя собака. От его чешуи исходило приятное тепло. После поглощения кристаллов светящиеся отростки между пластин стали ярче. Я собрал трофеи, стараясь не обращать внимания на довольное посапывание у ног. Хомяк в душе рыдал от потери ценных кристаллов. Стараясь не обращать внимания на гложущее чувство, открыл шкаф и начал раскладывать добычу по полкам. В этот момент в дверь постучали. «То!» — обернулся, машинально загораживая собой медвежонка. «Павел Александрович, это Ольга!» Голос девушки звучал взволнованно. Едва я открыл дверь, как она отпрянула назад. Ее глаза расширились от ужаса, когда медвежонок протиснулся между моих ног, с любопытством принюхиваясь. Взвизгнула девушка. «Монстр!» Топот сапог прокатился по коридору. Охрана среагировала мгновенно. Двое вылетели из-за угла. Воздух вокруг них уже наливался силой огня и ветра. «Стоять!» — рявкнул я, закрывая собой мелкого. «Всем успокоиться!» Медвежонок тем временем уже обнюхивал подол платья Ольги. Его светящиеся отростки на спине мягко пульсировали. «Отбой! Все под контролем!» — махнул охране. Схватил Ольгу за дрожащую руку и затащил в комнату, закрыл дверь. «Но...» — девушка замерла, разглядывая существо. «Он такой маленький!» «Да ладно, а я и не заметил!» — хмыкнул в ответ. Ольга медленно присела на корточки, не сводя глаз с монстра. Ее пальцы судорожно комкали ткань платья, но любопытство явно перевешивало страх. «Невероятно!» — прошептала девушка, наклоняясь вперед для лучшего обзора. «Они никогда не выходят из серой зоны, пока не вырастут. Где вы его нашли?» «Вынул из медведицы», — пожал плечами, а Ольга поморщилась. «Что?» Ее голос сорвался на шепот. «Но это невозможно. Никто не знает, как размножаются монстры. Есть только теории». «О том, что на определенном ранге это происходит?» Закончил за Смирнову. Ольга закивала, не сводя взгляда с медвежонка. Тот вдруг заглянул ей под платье и уперся лапами в ноги, пока она сидела на корточках. Девушка замерла, даже дышать перестала. «Он смотрит?» — прошептала сдавленным голосом. «Не знаю», — пожал плечами. «Можете его убрать, пожалуйста?» Ее лицо исказилось от смущения и страха. «Мне очень неловко, что он там». Я подошел, наклонился, приподнял край платья, отчего Ольга резко вдохнула, и вытащил мелкого засранца. Толкнул его ногой. Медвежонок обиженно фыркнул и потопал в сторону. «Что ты хотела?» — перевел тему, пока девушка не начала расспрашивать о деталях похода. «А?» — она моргнула, словно очнувшись. «Ах, да, готова новая партия зелий!» «Отлично!» — кивнул в ответ. «Раздай нашим бойцам, что останется на продажу. Поедете также с Боровым и возьмите еще людей». Мысли невольно вернулись к Дрозду. Если получится его спасти, он точно поможет с Горбачевым. Наверное. Других идей все равно нет. Алхимик меня сам нашел. Так почему бы не узнать, что я получил? «На вот, посмотри, что принес». Развернулся к шкафу. Краем глаза заметил, как медвежонок навострил уши. Открыл дверцы, и Ольга невольно ахнула. Ее глаза заблестели при виде добычи. «Шипы морозного паука!» Девушка протянула руку, но замерла в сантиметре от находки. «Или как его еще называют, невидимка. Но откуда? У нас такие не встречаются!» Я невольно усмехнулся, вспоминая битву. Сначала с огромной тварью, а потом с ее выводком. Мелкие, но шустрые монстры чуть не загрызли меня. «А это...» — Ольга взяла в руки раздвоенный клюв. «Металлический журавль? Копирующая птица?» «А я думал, курица», — хмыкнул в ответ. «Что?» — девушка уставилась на меня с таким изумлением, что я едва сдержал смех. «Это же редчайшее существо! Из его клюва можно сделать невероятные артефакты! А перья...» Она благоговейно коснулась металлического оперения. «Они впитывают любую магию». «Забирай», — махнул рукой. «Когда закончите, передай остальное Борову. Клыки и когти водяного медведя тоже». «Жаль только, что меч сломался. Хороший был», — подумал я с грустью. Девушка осторожно собрала часть трофеев, то и дело поглядывая на медвежонка. Тот развалился на моей кровати, свесив хвост. В комнату заглянул Лампа. Его глаза жадно блеснули при виде добычи. Алхимик молча подхватил оставшиеся трофеи, и они с Ольгой исчезли за дверью. Так, с одним делом закончено. Внутренний хомяк довольно урчал. Неплохой улов, несмотря на потерянные кристаллы. Я повернулся к кровати и замер. Тварь нагло забралась под одеяло, оставив снаружи только кончик светящегося хвоста. «Что же с тобой делать?» — пробормотал я. «Господин!» Появление Жоры было бесшумным, как всегда. Удивительно, но слуга, казалось, совсем не удивился виду монстра в моей кровати. «Не хочешь мне наконец-то рассказать про рудник?» — повернулся я к нему. «Что в нем такого, раз все его хотят? Уже начинают раздражать недосказанности секреты. Хватит и того, что старик свалил кувыркаться и скинул все дерьмо на меня». «Ваш дедушка...» — Георгий замялся. «Не мог открыть многие тайны, потому что связан клятвой. Я всего не знаю». Слуга сделал паузу, поглядывая на хвост твари. «Есть легенда, что магинские стали сильными, потому что научились приручать монстров». «Да там не совсем все так вышло», — поморщился я, глядя на посапывающего медвежонка. «Когда только ваш род сюда пришел, серая зона была шире», — продолжил Георгий. «Магинские отвоевали территории, и, говорят, им в этом помогло их умение». «Хорошая легенда», — кивнул я. «Рудник здесь был еще до вашего рода. Если магинский в него зайдет, то может получить эту уникальную способность. Ваши дедушка и отец, у них не получилось. Но вы...» Жора светился радостью. «Что-то мне подсказывает, вся эта легенда строится на кристалле, который дала Маргарита. Не верю я в уникальные способности рода. Блин. И показать эту штуковину некому. Если узнают, все захотят себе. Вон, запашный. А нет случаем у монголов такой же штуки? А может, даже несколько?» Мысли понеслись дальше. Перевертыши ли им были нужны на самом деле? «Вам лучше его запереть», — произнес слуга. «А?» — отвлекся я. «Где?» «В подвале. Пока он маленький, это его сдержит. А потом решите, что с ним делать». «Ты даже не предлагаешь его убить?» — улыбнулся я. «Конечно нет». Лицо Жоры стало серьезным. «Это живое доказательство вашей силы и способностей». «Только никому ни слова. Поговори с Ольгой и Лампой, еще с теми двумя. Узнаю, что информация просочилась, полетят головы». «Хорошо», — поклонился слуга. «Подвал, значит? Отличная идея, хвалю». «Спасибо, господин». «Вот тебе и исполнять ее», — усмехнулся я. «А у меня дела, не забудь за собой закрыть». Вышел из комнаты, бросив последний взгляд на медвежонка, и направился вниз. На улице меня встретила прохлада. Голова гудела от мыслей, иголок нет, меча тоже. Еще и со мной хотят поговорить. Последние встречи с куклой проходили крайне туго. А если он явится сам, получится ли справиться? Я поморщился, глядя на темное небо. Все заволокло тучами. Не идти? Показать, что боюсь? Нет. Дрозд мне никто, но может быть полезен. Да и урод тот, если честно, уже достал. Деньги украл, создал кучу проблем. С ним нужно разобраться. Мимо прошел отряд наших бойцов. Привлечь своих людей? Нет. Иначе они станут лишь запасными частями для куклы. А мне бойцы и тут нужны. Значит, один. С пустыми руками? Нет, тоже не вариант. Остается... Рука опустилась в карман. Привычка из прошлой жизни — носить все с собой. Нащупал две говорилки — монопыль и кристалл. На крыльце алхимической мастерской мелькнула фигура Жоры. А почему бы и нет? Я развернулся, чтобы пойти за ним, но тут передо мной выскочил бледный, как смерть, Витас. В его расширенных глазах плескался страх. «Павел Александрович, это срочно!» — начал мужик. «Давай потом», — отмахнулся от него. «Прошу вас, это касается моего задания и семьи». Я остановился. «Пойдемте в мой домик, пожалуйста». Дернул щекой и направился за Лейпнишем. Когда мы зашли внутрь, мужик закрыл дверь и достал конверт из желтой бумаги, на котором были следы крови. Положил его передо мной. «И?» — спросил я. «Откройте!» Витас часто дышал. Я раздвинул бумагу и обнаружил внутри завернутое в тряпку человеческое ухо. Судя по виду, мужское. «Это моего отца!» — прошептал Лейпниш. «Я узнал его!» «Джунгары?» — спросил я. «Да. После того, как вы попросили присутствовать на собрании, я вернулся сюда, а тут это...» Витас протянул лист бумаги. Крайне плотная и желтая. На ней написано. «Да хрен знает что. Тут не по-русски. Но и язык любой другой, который мне неизвестен, не узнаю». «И что здесь?» — поднял взгляд на Витаса. Тот проглотил и ответил. «Я должен найти в городе Монгола Отганбояран-Бадбояра и убить его. У меня неделя, иначе моего отца пришлют по кускам». «Дела», — выдохнул я. «Кто же мог доставить это послание?» «Я не знаю». Мужик дрожащими руками налил себе настойки и вопросительно посмотрел на меня. Когда я отказался, то он залпом выпил ее. перебрал в мыслях все возможные варианты. Служба безопасности империи, военные, запашный и другие роды. Слишком большая выборка. Почему-то даже не удивлюсь, что где-то среди них может быть человек Джунгар, такой же, как Витас, подневольный. «Ладно», — кивнул я. «Дай мне время, день-два обдумая ситуацию, и потом решим, что делать». «Спасибо», — поклонился Витас. «Да еще рано». «Все равно». «Так, собрался и занялся делами», — произнес я командным голосом. «Работа помогает выбросить лишние мысли из головы». «Понял», — кивнул Лейпниш. Я вышел из домика и направился к ангару алхимиков. По дороге перехватил Жору. «Пойдем со мной, ты мне понадобишься». Слуга удивленно приподнял бровь, но молча последовал. Толкнул дверь ангара. Внутри царило оживление. Смирнов, Ольга и Лампа склонились над столом, разглядывая мои трофеи. «Невероятно! Просто невероятно!» Игорь Николаевич поднял к свету шип морозного паука. Острая штуковина мерцала. «Такой чистый образец!» Лампа осторожно поворачивал металлическое перо, любуясь, как оно отражает свет. «Господин у нас лучший охотник!» — восторженно произнес парень, заметив меня. «Самый удачливый! Как вам удается добывать такие редкие экземпляры?» «Потом расскажу», — оборвал поток восхищения. «Мне нужно усиленное монопылью зелье для четвертого ранга». Ольга, державшая в руках раздвоенный клюв, резко повернулась. «Вы уже посвященный? Но когда?» «Тогда», — дернул уголком губ. «Это слишком быстро!» Смирнов нахмурился, но вдруг его брови взлетели вверх. «Вы нашли магические кристаллы? Где? Они же все принадлежат...» «Да-да», — прервал его. «Собственность императора. Вот только если бы...» Достал из кармана горсть. «Одна монопыль». «Поздравляю вас, Павел Александрович», — довольно произнес Жора за моей спиной. «Потом», — отмахнулся я. «Сделать сможете?» «Да, Евлампий вполне справится», — ответил за паренька Смирнов. Лампа приосанился от такой похвалы. А я заметил, как Ольга поджала губы. Девушка отложила клюв и скрестила руки на груди. «Я тоже могу попробовать». «Сколько нужно?» «Сколько нужно?» — перевел взгляд на ее отца. Смирнов задумчиво потер подбородок. «Ммм, 4 грамма для зелья. Лучше сделать 2. 8». Он прищурился, считая. «И еще 10 поглотить». Подошел к их столу, отодвинув склянки с разноцветными жидкостями. Нашел весы с медными чашами, высыпал все из кармана на блюдце. Смирнов начал добавлять гирьки. 1, 2, 3. 50 граммов! У алхимика перехватило дыхание. «Возьми, сколько нужно. Остальное в бутылек пересыпь и мне отдай». Все трое тут же засуетились у стола. Лампа разжигал горелку. Ольга доставала реактивы, а Игорь Николаевич бережно отмерял монопыль. «А что вам нужно от меня, господин?» — тихо спросил Жора. «Чуть потерпи», — усмехнулся я, наблюдая за работой алхимиков. Смирнов колдовал над большой колбой, куда Ольга осторожно добавляла измельченную монопыль. Жидкость внутри начала светиться красноватым сиянием. «Евлампий!» — позвал алхимик. «Добавляй экстракт по капле!» Лампа сосредоточенно отсчитывал прозрачные капли из маленького флакона. При каждом попадании жидкость в колбе вспыхивала ярче. «Так, теперь помешивай против часовой стрелки», — командовал Смирнов. «Медленнее! Еще медленнее!» Зелье начало густеть, превращаясь в тягучую субстанцию. В ней плавали крошечные искорки, похожие на звезды. «Ольга!» — кивнул алхимик дочери. «Твоя очередь!» Девушка положила ладони на колбу. Ее глаза закрылись, а губы беззвучно зашевелились. Жидкость внутри забурлила, искорки закружились быстрее. Как только Ольга закончила, то повернулась ко мне с восторженной улыбкой. Даже голову задрала. Ее руки дрожали, а на лбу выступил пот. Девушка вытерла ладони о платье и снова повернулась к столу. Довольный Смирнов лично разлил зелье по двум бутылькам и протянул мне. Я покрутил их в руках. Внутри была красноватая жидкость с мерцающими вкраплениями. «Лучше после этого вам поспать», — посоветовал Жора. «Твои слова, да богу, в уши», — открыл пробку. Поднес к носу. Странный сладковатый аромат. «Клубника? Нет, откуда ей тут взяться?» Сделал глоток. «Твою ж! Словно самогон в 100 градусов!» Лицо мгновенно вспыхнуло жаром. Смирнов протянул мне бумажку с отмеренной монопылью. Я выпил второе зелье. Комната качнулась. Пришлось ухватиться за край стола. Начал вытягивать энергию из монопыли. Каналы засветились изнутри, пульсируя все ярче. «Может быть, хотя бы один переход у меня выйдет спокойным и без проблем», — мелькнула надежда. Источник жадно потянулся к силе. Еще и еще. В глазах потемнело. «Вот это забористая штука!» Бесформенное ядро потекло к горлу и низу живота, растекаясь по телу. А потом — хлопок. Губы сами растянулись в довольной улыбке. «У вас получилось!» — воскликнул Лампа. «Я даже не думал, что выйдет! Ольга говорила, такие быстрые переходы очень опасны и случаются крайне редко!» Промолчал про особенности своего источника и необходимость молниеносно проскочить третий ранг. Еще один бонус к моей уникальности, о котором лучше помалкивать. «А теперь Жора!» — повернулся к слуге, чувствуя, как новая сила бурлит внутри, заставляя каналы пульсировать. «У нас есть дело». «Чем могу помочь, господин?» Он выпрямился, ожидая приказа. «Используй магию», — выдохнул я. Руки Георгия засветились белым. На коже начал потрескивать иней, формируя тонкие кристаллики льда. Холодные искры срывались с его ладоней, растворяясь в воздухе. «Ударь ей меня!» — приказал я, чувствуя, как пустая ячейка внутри жаждет заполнения. «Что? Нет!» Георгий отступил на шаг, его глаза расширились от ужаса. «Я не могу». «Давай!» — повысил голос, делая шаг вперед. «Мне так нужно!» «Господин, я могу вас ранить!» В голосе слуги звучало отчаяние. «Это слишком опасно!» «Да хватит болтать!» — поймал его взгляд. «Сделай то, что я прошу!» Источник внутри дрожал от нетерпения. На 4-м ранге откроется возможность копировать магию 3-го уровня. Мой яд станет сильнее, а к нему добавится еще одна магия такого же уровня. Если я справлялся с куклой на 2-м ранге, сейчас должно быть проще. Мелькнула мысль, а также сюрприз. От меня ведь никто не ждет еще одного вида магии. Жора наконец решился. Волна ледяной силы хлынула в меня, обжигая морозом каждую клетку тела. Воздух в легких мгновенно застыл, превращаясь в колючие кристаллы. По коже побежали узоры инея, прорисовывая причудливый узор. Я стиснул зубы, концентрируясь на процессе копирования. Пустая ячейка внутри задрожала, словно живое существо, почуявшее добычу. Источник затрепетал, раскрываясь навстречу чужой силе. Первая волна холода ударила в грудь ледяным тараном. Каналы протестующе сжались, пытаясь отторгнуть чужую магию. Но я держал их открытыми, заставляя принимать силу льда. Ощущения были странными. Словно пытаешься проглотить кусок льда целиком. Он обжигает горло холодом, тает, растекается внутри ручейками. Мой яд заметался по каналам, будто не понимая, что происходит. Вторая волна принесла настоящую боль. Мышцы сводило судорогой. Кровь, казалось, начала кристаллизоваться в венах. Перед глазами поплыли белые пятна. Источник жадно впитывал силу, словно губка в воду. Пустая ячейка наполнялась, как сосуд, который долго ждал своего часа. Холод больше не был чужим. Он становился частью меня, сплетаясь с ядом в странном, почти завораживающем танце. Две силы кружились внутри, как яд и лед, жизнь и смерть. Они то сталкивались, порождая вспышки боли, то расходились, оставляя после себя странное чувство пустоты. А потом начали сливаться. Новая магия текла по каналам уже свободно, словно всегда была их частью. Источник довольно пульсировал, принимая дар. Я почти закончил, когда... Краем глаза заметил движение. Отростки морозных пауков на столе загорелись неестественно ярким светом. Они медленно поднялись в воздух, словно повинуясь невидимой силе. Ольга только и успела что визгнуть. Лампа бросился на перерез, пытаясь закрыть меня собой. Но светящиеся шипы просто обогнули его, как вода огибает камень. Даже Жора застыл с поднятыми руками, не успев среагировать. Отростки ударили точно в грудь. Ровным строем, словно солдаты в атаке. Первое мгновение не было боли. Только странное чувство холода, растекающегося от места удара. А потом...